Глава 26. «А ты сегодня рано», — сказала Эмма, когда Иэн вошел в гостиную. Мужчина молча бросил свой портфель, повесил куртку на кресло и прошел прямиком к столу с ноутбуком. «Что случилось?» — тревожно спросила Эмма. — Ты курил? Я чувствую запах. — И сейчас ты должен быть на работе. — Ага, но теперь мне нужно узнать о проведении теста ДНК, — ответил он, глядя на экран. — Только не это, — Эмма вздохнула. — Я же сказала, что позвоню в клинику, когда буду в хорошем настроении. Не нужно никуда звонить. Я уже поговорил с ними и даже ездил к ним. — Ты был в клинике? — удивленно спросила жена, внимательно глядя на супруга. — Зачем? — Оказывается, я тоже... — О чем ты? Иэн, я ничего не понимаю. Эмма отложила незаконченную книгу в сторону. — Меня тоже зачали с помощью донора, — объяснил он, постукивая по корпусу ноутбука. — В этой самой клинике. Эмма молча смотрела на него. — Чего? Не может быть! Иэн не ответил, все его внимание оказалось приковано к экрану ноутбука. «Иэн, я вообще-то с тобой разговариваю. Ты можешь объяснить? Ты меня пугаешь». Мужчина наконец-то посмотрел в ее сторону. «Утром позвонил в клинику и поговорил с Эдди Моллер, чтобы найти твоего донора. Она проболталась, что я тоже есть в их базе. Я виделся с этим самым Моллером, он сказал, что мои родители обращались в их клинику». Я позвонил маме, она все подтвердила. «Ничего себе! Вот это совпадение! И твоя мать никогда не говорила тебе?» «Нет». «Мне очень жаль, Иэн. Вижу, что ты расстроен. Наверное, это стало для тебя огромным потрясением». Эмма подошла к мужу, чтобы обнять, но тот внимательно смотрел на экран. «Теперь ты понимаешь, почему мать сказала мне об этом в юном возрасте», — пояснила Эмма. «Для меня новость не стала чем-то пугающим. Я выросла с этим знанием». Иэн кивнул. «И что ты сейчас делаешь?» «Пытаюсь узнать о проверке наших ДНК. Сейчас эти тесты настолько точные, что позволяют выявить множество параметров. И еще...» Мужчина замялся. «Следует ли говорить ей об этом?» «Да, наверное, все же следует. Мы с тобой почти ровесники, поэтому можно предположить, что наши родители... навещали клинику в одно время. Мне нужно подтвердить, что у нас разные доноры». «Что? Ты считаешь, что такое возможно?» Эмма с ужасом взглянула на мужа. «Карстен Моллер все отрицает, но я хочу провести независимую экспертизу. Если у нас один донор, это объясняет наши неудачи». «Но мистер Моллер сказал, что никакой ошибки нет?» — спросила Эмма. «Ага». «Тогда вряд ли он ошибся в чем-то настолько важном». «Возможно. Или просто лжет», — кратко ответил Иэн. Эмма недоверчиво смотрела на мужа. «Разве это возможно?» Но Иэн был поглощен своим делом. «Ага, вот это нам и нужно», — произнес он, постукивая по клавишам. «Сайты, предлагающие тестирование ДНК. Вот это выглядит ничего. Всего 60 фунтов за каждый тест. Они высылают наборы для взятия образцов слюны. Результаты будут через 3 рабочих дня. Идеально. Дорогая, принеси мой бумажник. Он лежит в кармане куртки. Если закажу прямо сейчас, комплекты пришлют уже к выходным». «А потом?» — не унималась Эмма. «Ты успокоишься? Или им тоже не поверишь? Я уверена, что ты ошибаешься, Иэн. Вот твой кошелек, а я пошла в душ».